И вот сейчас в первый раз. «Знаешь, после некоторой паузы сказал мне любимый, я тоже первый раз пойду на свадьбу в паре. И мы будем на этой свадьбе самой красивой парой, подхватываю я, смеясь, и самой счастливой, без сомнений». Медицинский осмотр. Так сложилось, что помимо радости жизни в новой стране мне пришлось вкусить и горести. То ли сказывается смена климата, то ли иммунитет ослаб по неведомым мне причинам. Но я сейчас будто открыта всем вирусам, простудам, сквознякам, аллергиям и пищевым отравлениям. Все те болячки, которые никогда меня не касались, как аллергия, например, сейчас дружно взяли реванш. И по закону Мерфи, в простонародье, справедливо именуемым законом подлости, все простуды, аллергии возникли после того, как истек срок моего российского страхового полиса. С простудами я старалась справляться народными средствами с помощью аптечки любимого, в которой обнаружились антигриппозные порошки. Но когда с неба на меня свалился отит со всеми сопутствующими приятными симптомами в виде боли и глухоты на одно ухо, и все это за месяц до свадьбы, в разгар подготовки, я решила добровольно-принудительно сдаться в руки местным эскулапам. Визит к доктору начался с ночной поездки в экстренную медицинскую службу. И несмотря на то, что любимый пришел только сейчас с работы, а вновь на смену ему надо было вставать в 6 утра, он повез меня к доктору, напуганный моим воем сквозь слезы. Мой российский медицинский полис бесполезен своей просроченностью. В стране я уже месяц жила нелегально, поэтому слабо себе представляла, как меня будут лечить и оказывают ли помощь вообще. Затуманенное болью сознание заботливо перебирало картинки из увиденных когда-то заграничных сериалов типа «Скорой помощи», в которых иноземные эскулапы первым делом спрашивали полуживых пациентов о страховом полисе, а потом уже о жалобах. И я приготовилась к тому, что меня отправят в освояси на основании просроченного полиса. «За это не беспокойся», — уверенно сказал любимый, когда я поделилась с ним своими сомнениями. Он и в самом деле быстро решил вопрос с моим приемом без документов. Девушка-регистратор оформила мой визит на его медицинскую карту, а дежурный доктор, неразговорчивый пожилой мужчина, выписал рецепт тоже на карточку моего будущего мужа. «Наташа, мы сейчас должны съездить в местное отделение полиции, чтобы оттуда позвонили в дежурную ночную аптеку и попросили открыть нам. Купим лекарства, а в понедельник запишем тебя на визит к терапевту в поликлинику. Тогда и оформим твою медицинскую карту». Медицина в Испании как платная, так и бесплатная, публику. Причем, даже если вы иностранец, вам окажут необходимую медицинскую помощь бесплатно, не заморачиваясь наличием у вас полиса. Единственное, что угнетает, если случай не экстренный, ждать визита к доктору по записи придется очень долго. Медицина в Испании либо очень быстрая, например, в машинах отсутствуют аптечки, потому что скорая приезжает на место аварии в считанные минуты, либо очень медленная. Запись на неэкстренный визит к доктору может быть на несколько месяцев вперед. Со справкой из мэрии о том, что я проживаю в этом городке, мы в понедельник отправились в регистратуру поликлиники. Оформление медицинской карточки прошло без проблем. Меня внесли в компьютерную базу и выдали временную картонную карточку, пообещав через месяц прислать по почте пластиковую электронную. Все, я теперь полноправно могу пользоваться услугами бесплатной медицины, даже несмотря на то, что проживаю в стране нелегально. Меня записали к доктору на прием через день, и в назначенное время мы, с сопровождавшим меня любимым, уже сидели у нужного кабинета. Наталья вызвала меня медсестра и ушла в соседний кабинет. Мы с любимым вошли вместе и в первый момент никого в помещении не увидели. И только когда без приглашения присели на стулья перед столом, за которым должен принимать врач, из-под стола раздалось кряхтение, и оттуда тяжело вылезла тетка в белом халате. «Вы в компьютерах не разбираетесь?» — спросила она у моего молодого человека. «А что случилось?» — участливо спросил он. «Да новая программа то ли не действует, то ли...» — пробормотала себе под нос сеньора врач, но тут же потеряла интерес к моему спутнику и торопливо затыкала толстыми пальцами в кнопки телефона. «Мария, зайди». Спустя полминуты в кабинете появилась еще одна сеньора в белом халате, возрастом помоложе нашей. «Что случилось?» — серьезно спросила она тоном профессионального врача,